4 параграф 9 главы. Соковое питание. В той или иной форме соки овощей и фруктов входили в диеты практически всех народов с древних времен. Детально эта диета впервые изложена Уокером в его книге еще в 1936 году. Я обращался к соковой диете Уокера много раз, обычно начиная ее как естественный выход из однодневного, трехдневного и многодневного циклов голодания. В этот момент вкусовые ощущения настолько обострены и естественны, что питье соков доставляет, кроме всего прочего, истинное удовольствие. Во вкусовом букете настолько хорошо различаются отдельные нюансы, что следует попробовать выход из голода на соках, хотя бы из любопытства. Вы ощутите расширившуюся вкусовую и обонятельную гамму и между делом поправите здоровье. Как я отмечал раньше, проходит много времени, прежде чем твердая пища переварится, и питательные вещества попадут в кровь. Сок же усваивается в течение 10-20 минут, и пищеварительная система затрачивает на это минимальную энергию. Соки состоят большей частью из органической воды высшего качества, в микроскопических дозах содержащей молекулы и ионы всех веществ, в которых нуждается организм. Соки не являются концентрированной пищей, как думают многие, поскольку содержание в них воды составляет от 85 до 95%. Согласно рекомендациям Уокера, следует пить от 600 мл до 4 литров соков в день по той же схеме, которая рекомендована при питье воды, то есть пить только натощак, пить столько, сколько хочется, но никогда не пить сразу много, подольше держа соки во рту. Сырыми соками, не добавляя твердую пищу, можно питаться так долго, насколько времени в организме хватит запасов жира. Поясню это расчетом. Допустим, мы пьем 3 литра овощных соков в сутки. Согласно таблице 9.1, в 100 граммах овощей содержится 85 грамм воды, 2,5 грамма белка, 8 грамм углеводов и 0,3 грамма жиров. Пропустив через соковыжималку эти овощи, мы получим в 100 грамм сока около 85 грамм воды, 1,2 грамма белка, 0,1 грамм жиров и 6 грамм углеводов. Для 3 литров сока это составит 36 грамм белков, 3 грамма жиров и 180 грамм углеводов. Следовательно, мы имеем реальный минимум необходимого белка и углеводов в сутки. Возможный дефицит всегда может быть восполнен за счет белка кишечных соков и ресинтеза ненужных организму белков. Таким образом, при 3-литровом питании на овощных соках главная задача будет заключаться в восполнении 37 грамм жиров. Если человек имеет хотя бы 5 килограмм лишнего жира, он может существовать без пищи в течение 125 дней. Так и хочется воскликнуть. Дамы и господа, желающие похудеть, попробуйте, вы ничем не рискуете. Я уверен, что в ответ я услышал бы в лучшем случае «да, но очень кушать хочется». Таким образом, на 3-4 литрах овощных соков в день можно жить достаточно долго. Небольшой дефицит жиров можно, в конце концов, компенсировать употреблением орехов и семечек. Я мог бы привести много примеров того, как с помощью строгой соковой диеты или соковой диеты с добавлением овощей и фруктов многие и многие люди буквально поднимались со смертного одра. Самый длительный срок применения чистой соковой диеты, который я испытал на себе, это 1 месяц, после чего явно улучшилось здоровье. Но технических трудностей при этом я испытал немало. По Уокеру обязательным условием является питье соков не позднее, чем через 10 минут после их приготовления. Эффективность современных соковыжималок, даже самых хороших, оставляет желать лучшего. Поэтому для получения 3 литров сока с учетом очистки овощей нужно иметь их около 6 килограммов. 5 раз в день минимум надо оказываться рядом с соковыжималкой, что доставляет много хлопот. Уокер не рекомендует заготавливать и чистить овощи заранее, но я это правило регулярно нарушал, чтобы не быть уволенным с работы. Впрочем, это скорее не техническая, а чисто финансовая проблема, которую можно решить с помощью повара. Неплохо было бы иметь соковыжималку с питанием от аккумулятора автомобиля, но промышленность таких соковыжималок пока не выпускает. Уокер и не настаивает на длительной чисто соковой диете, советуя сопровождать питье соков употреблением свежих овощей и фруктов. Он указывает, что хотя клетчатка и не представляет питательной ценности, но в кишечнике выполняет функцию внутренней метлы, о роли которой я рассказывал ранее. В подавляющем большинстве рецептов Уокера содержится морковный сок. Он посвятил морковному соку целый хвалебный трактат, рекомендуя пить его от 0,5 до 4 литров в день. Уокер включает морковь при получении соков в той или иной пропорции, таблица 9.12. Из этой таблицы видно, что соки под номерами 1 и 61 встречаются наиболее часто. Большинство соков, которые мне удалось попробовать, прежде всего очень вкусны. Что касается их направленности на лечение конкретных болезней, то здесь нужно отметить, что соковое питание само по себе является мощным лечебным средством, в ряде случаев не уступающим лечению голодом. Поэтому не следует особенно огорчаться, если состав и набор их не будет достаточно строго выдержан при той или иной болезни. Скорее всего, обратимая болезнь все равно будет побеждена. Таблица 9.13. Некоторые специалисты с осторожностью назначают морковный сок. Однако Уокер категорически возражает против такой осторожности. По его мнению, когда после питья соков, в том числе и морковного, кожа желтеет или становится коричневатой, то это признак того, что печень выводит застоявшуюся желчь и накопившиеся шлаки в количествах больших, чем те, с которыми внутренние органы выделения могут справиться. Вследствие этого некоторое их количество выделяется через кожу, что совершенно нормально. Мне не встречались пострадавшие от морковного или другого сока. Когда я месяц питался соками, в состав которых в больших количествах входил морковный, моя кожа действительно приобрела желтоватый морковный оттенок. Никаких отрицательных ощущений я при этом не испытывал. И после перехода на обычную пищу этот оттенок бесследно исчез. Кожа приобрела нормальный цвет и стала моложе и эластичней. Как я упоминал, на всякий случай, я разбавляю морковный сок огуречным, который тоже имеет много достоинств. Я наблюдал в клинике Николаева несколько сотен больных, которые используют по его рекомендации морковный сок и морковь для выхода из голода. Изменения цвета кожи наблюдаются довольно часто. Однако отрицательные последствия мне неизвестны. Уокер предупреждает, что иногда чисто соковое питание или питание соками вместе с сырыми овощами и фруктами, вызывая очищение организма от шлаков, сопровождается болями, иногда довольно сильными, в той части тела, где проходит очищение. Как он считает, здесь надо просто набраться терпения и подождать, когда организм сам справится с возникшими трудностями. Пожалуй, только в этом я не согласен с уважаемым мною Уокером. Усиление боли для меня всегда является признаком того, что неправильно выбран метод оздоровления или питания в частности. Из естественных методов подавления боли лучшим является 2-3-дневное голодание на воде с новым последующим выходом из него по измененной схеме, не вызывающей боли. Из многочисленных примеров чудесного излечения соками, которые приводятся и в книге Уокер, мне понравился его рассказ о первых родах 33-летней женщины. Весь период беременности и последующее кормление ребенка она питалась только овощными соками в сочетании с сырой пищей растительного происхождения. Ее ребенок родился здоровым, а его голова была покрыта густыми длинными и кудрявыми волосами. Даю 100% гарантию, что вам не будет хуже от использования соков из этого списка.